Глава 9. Константин Титов. Я стою на кухне сестры и тупо смотрю на осколки разбитой чашки и расплескавшийся кофе. В ушах гудит голос матери, которая уже битых полчаса мечется по крошечной кухоньке, яростно жестикулируя и читая нотации нам с Наташей. Я вижу, как сестра периодически вздрагивает, но продолжает молчать, лишь изредка сурово шикнув на маму, чтобы та перестала так громко кричать, пугая мальчишек. «Как ты мог? Ты что, совсем ничего не понял из того, что мы пережили с твоим отцом? Ты забыл, как я днями и ночами рыдала от бессилия, не зная, как успокоить его или себя? Ты думаешь, твоя сестра счастлива? Ты хочешь такой же жизни себе и этой девчонке?» Мать кричит, и голос ее срывается, дрожит, но она не останавливается. Я молчу, скрестив руки на груди, ощущая внутри глухое раздражение и одновременно глубокую усталость. Эта женщина, моя мать, внезапно предстала передо мной совершенно другой. Я всегда думал, что если кто-то и поймет меня, поддержит и даст мудрый совет, то это будет она. Но сейчас передо мной стояла совершенно незнакомая женщина, переполненная злостью, страхом и какой-то отчаянной ненавистью. «Остановись, мама!» — резко и холодно произносит Наташа, впервые за все время поднимая голову и глядя на мать прямо и твердо. «Тебя никто не просит делиться своим мнением, и ты не имеешь никакого права говорить, счастлива я или нет!» Мать резко замирает. Ее лицо искажается, глаза вспыхивают гневом и обидой. Она поворачивается ко мне, явно ожидая поддержки, но я лишь молча поднимаю руку, останавливая ее очередной поток слов. «Мама», — мой голос звучит тихо, но уверенно. «Я взрослый человек, и я сам решу, как мне жить. Арина скоро родит моего ребенка, твоего внука, и сейчас мне нужна твоя поддержка, а не осуждение». «Поддержка?» Голос матери становится визгливым. «Я должна поддерживать тебя в твоем стремлении угробить свою жизнь? Никогда! Знай, я сама найду эту швабру и выскажу ей все, что думаю. Ведь только специально можно так подло захомутать моего талантливого сына!» Наташа фыркает, отворачиваясь к окну, явно не желая больше слушать этот спектакль. Я же делаю шаг вперед, приближаясь к матери почти вплотную, заставляя ее замолчать. «Арина ничего не знает о диагнозе отца и детей Наташи. И ты, слышишь меня, мама, не имеешь никакого права лезть к ней и говорить что-либо подобное. Я крайне убедительно рекомендую тебе не вмешиваться, иначе наш разговор в следующий раз будет совсем другим». Мать смотрит на меня. Ее глаза наполняются болью, гневом, бессилием и, наконец, яростью. Она резко хватает сумочку, не говоря ни слова, разворачивается и хлопает дверью так сильно, что в квартире слегка вибрируют стекла в окнах. Я медленно выдыхаю, опускаюсь на стул и чувствую, как меня покидают последние силы. Наташа тихо подходит ко мне и кладет руку мне на плечо. Ее прикосновение успокаивает, хоть и не до конца. «Не обращай внимания, Кость», — тихо говорит сестра. «Ты же знаешь маму, с тех пор, как папы не стало, она не в себе. Она просто не справляется». «Наташ, что мне делать? Я устало смотрю на нее. Я даже представить не могу, как Арина отреагирует, если узнает правду. Она и так на меня зла до безумия, а тут еще и это». Сестра задумчиво смотрит на меня, а потом осторожно касается моей руки. «Послушай, Кость, тебе нужно сказать ей правду. Она заслуживает знать, что происходит в твоей семье. Ты не имеешь права скрывать такое. Тем более она уже глубоко беременна. Она должна понимать, на что идет». «Я знаю. Соглашаюсь я тихо. Завтра же с ней поговорю и все расскажу». Наташа задумчиво хмурится, потом вдруг ее глаза светлеют, и она тепло улыбается. «Знаешь что? Не говори ей ничего. Лучше покажи. Привези ее к нам домой. Пусть увидит все своими глазами. Мне кажется, это будет проще для вас обоих. И честнее». Я понимающе киваю, чувствуя, как внутри рождается слабая надежда. Наташа, как всегда, права. Возможно, так и правда будет легче. Арина увидит, поймет и сможет принять собственное решение, а я не буду больше ничего скрывать. Спасибо тебе, Наташ. Я поднимаюсь и крепко обнимаю сестру, чувствуя ее поддержку и тепло. Ты не представляешь, как ты мне сейчас помогла. Перестань, мы же семья. Тихо говорит она, похлопывая меня по спине. И еще. Она тихонько отходит в сторонку, облокачиваясь на стену. Знаешь, братишка, я никогда не скажу, что мне легко. Да, иногда я не сплю сутками. Иногда сижу на полу в ванной и плачу от бессилия. Но поверь, все это ерунда по сравнению с тем, как много счастья приносят мои мальчишки. Они не такие, как другие дети, но они мои. Я люблю их именно такими, какими они пришли в этот мир, и ни за что не променяла бы свою жизнь на какую-то другую. Запомни это, пожалуйста. Я киваю, чувствую, как преисполняюсь не просто любовью, а еще огромным уважением к своей сестре. Да, мы странные, но не я. Ни она никогда не причиним никому вреда. Я выбрал спасать и дарить жизни своим путем, а она? Она иначе. Но мы всегда были будто двумя кусочками одного пазла, дополняли друг друга. Выйдя от сестры, я прыгаю в тачку и долго катаюсь по вечернему городу, чувствуя, как внутри все еще бурлит. Я не могу просто так поехать домой и забыть этот день. Мне нужно увидеть ее хоть издалека, хоть на секунду. Сам того не понимая, оказываюсь рядом с домом Арины. Старенькая панельная пятиэтажка с облупленными стенами, тусклыми фонарями и пустым двором. Окна почти все темные, только в паре из них горит слабый желтый свет. Я останавливаю машину недалеко от подъезда и, взяв на заправке стаканчик кофе, просто сижу и смотрю на окна, не понимая, зачем вообще здесь оказался. Вдруг возле подъезда останавливается внедорожник, дорогой и белый, словно заблудившийся в этом сером пейзаже. Я напрягаюсь, даже не понимая, почему меня это насторожило. Из водительской двери выходит мужчина, уверенный и высокий. Он обходит машину, открывает пассажирскую дверь, и оттуда выходит Арина. Она улыбается ему, что-то говорит и смеется. Он наклоняется и целует ее в щеку, поддерживая за локоть, помогает дойти до подъезда, а она уже на пороге шлет ему воздушный поцелуй. В этот момент я сжимаю стаканчик в руке так сильно, что тонкий пластик лопается, и горячий кофе резко разливается мне на штаны. Я даже не замечаю этого, уставившись на закрывшуюся за Ариной дверь подъезда и чувствую, как в груди что-то болезненно сжимается. Что за хрень тут происходит?